вы, положим, умные и толковые, но против меня зубками не вышли. Сожру, — сказал он деловито, почти равнодушно. — Брыкаться будете, сожру. Посмотрим. Бестужев встал. Вот что я хочу вам сказать. Голос его сорвался, потому что ему увиделись мертвые, и он не сразу совладал с собой. Я вам ничего и никого не прощу, ни Колю Струмилина, ни моих людей, ни остальных. Знаете, о чем только что подумалось? Вы не сможете остановиться. Это как запой. Запойный пьет не по поводу, а от того, что остановиться не может, покуда есть на свете водка, так и вы. На Дальнем Востоке, знаете ли, случается, что попробует тигр человечины, и к прежнему своему рациону уже вернуться не в силах. Так и будет на людей бросаться, пока не пристрелят. Вы попробовали. Рано или поздно потянет на новое преступление. Деньги имеют свойство кончаться, их всегда слишком мало. А я буду возникать на вашем пути, где бы вы ни были, и однажды оплошаете. Я великолепно. Полковник несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Тирада, целиком заимствованная из французского авантюрного романа. Какой же вы прав, мальчишка! Несмотря на боевые ордена и работу в Питере, это прекрасно просто, что вы по собственному разумению изволили меня сравнить с тигром. Остынете и поймете, что тигр, зверь, дюже опасный. «Оставим это», — сказал Бестужев, боясь, что сорвется, а этого никак нельзя допускать. «Бессмысленно. Попробуйте ударить, если сможете, а я отвечу. Прощайте». «Нет, полковник, категорически до свидания. И, извините, не кланяюсь и руки не подаю. Честь имею». Глава 9. Обух и плеть. «Алексей Воинович!» Бестужев сердито обернулся. Пронеслась мысль, что угрозы полковника уже начали притворяться в жизнь прямо сейчас, пока он не успел покинуть здание жандармского управления. Теперь можно ожидать всего. К нему неторопливо приближался Силуянов, временный начальник здешнего охранного, в хорошем партикулярном костюме, спокойный и невозмутимый на вид. «Мы так давно не виделись, ротмистр», — сказал он вежливо. «Полагаю, найдется о чем побеседовать. Вы от полковника? Впрочем, вопрос скорее риторический. Судя по вашему взволнованному виду, решающее объяснение все-таки состоялось, не так ли?» «О чем вы?» — сердито спросил Бестужев, не представляя, как с этим человеком держаться. Силуянов огляделся, коридор был пуст. «Алексей Воинович, давайте не будем играть в прятки. Дело зашло слишком далеко. Пойдемте ко мне и побеседуем». «О чем?» — настороженно поинтересовался Бестужев. «В первую очередь о вашем будущем». Силуянов понизил голос. Усмехнулся. «Я вам не враг, не беспокойтесь. Если помните, не далее, как прошлой ночью на некой даче на Афонтовой горе вас мои люди уже вытащили из серьезной неприятности, не правда ли? Пойдемте, времени и в самом деле мало». Поколебавшись, Бестужев все же двинулся следом за ним по длинному казенному коридору. Они свернули влево, спустились на этаж ниже, снова шагали по длинным коридорам, пока не оказались перед закрытой дверью, распахнувшейся после того, как Силуянов нажал незаметную кнопочку звонка. «Никого не пускать, Павел Михайлович», — на ходу велел Силуянов молодому чиновнику в приемной. «Нет, меня пропал в нетях, исчез в безвестности. Проходите, ротмистр». Бестужев устроился на стуле так, чтобы сидеть в полоборота к двери и при нужде моментально извлечь браунинг. «Судя по вашей позе, ожидаете уже сюрпризов», — хмыкнул Силуянов. «Чаю хотите? Нет? Ну и бог с вами». «Евгений Павлович, вы можете устроить мне немедленную телеграфную связь с Петербургом?» «Могу, но не стану», — моментально отозвался Силуянов, «потому что вам это уже совершенно ни к чему. Алексей Воинович,